при обеде сына, он обедал отдельно, и чтобы привести в порядок свои вещи, прочесть и ответить на записки и письма, которые у нее скопились на столе. Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною. Она с удивлением вспоминала свое вчерашнее состояние. Что же было? Ничего. Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, как нужно было. Говорить об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом значит придавать важность тому, что ее не имеет. Она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчиненный ее мужа, и как Алексей Александрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться этому, но что он вполне доверяется ее такту и никогда не позволит себе унизить ее и себя до ревности. Стало быть, незачем говорить. «Да, слава Богу, и нечего говорить», — сказала она себе.